Мир, в котором ты живешь, не настоящий. Это симуляция. Ты привык считать свою реальность абсолютной. Осязаемые стены дома, звуки города, тепло солнца на коже, эмоции, которые переполняют тебя. Все это кажется неоспоримым. Но что, если я скажу тебе, что это не более чем иллюзия? Реальность, которую ты считаешь настоящей, это продукт невероятно сложной программы, в которой каждый элемент, текстура, событие, персонаж был создан для того, чтобы ты принял это за единственно возможную правду. Симуляция — это тщательно спроектированная искусственная реальность, созданная для того, чтобы сознание воспринимало ее как единственно существующую. Это матрица, которая проецирует сценарии, ощущения и эмоции на твой ум, заставляя тебя жить по заранее прописанным правилам. Физические законы — это просто алгоритмы, которые удерживают объекты на своих местах и создают ощущение последовательности. Твое тело — это аватар, через который твое сознание взаимодействует с этой симуляцией. Эмоции и события — это инструменты, которые управляют тобой и твоей энергией, заставляя следовать определенным сценариям. Система симуляции не случайна и не нейтральна. Она имеет цель, и ты — ее часть. Некоторые считают, что симуляция создана для обучения или развития, но это лишь удобное объяснение. В действительности, твои эмоции — это главный ресурс, который она использует. Каждый момент радости, гнева, страха или любви — это волна энергии, которую система поглощает для собственного поддержания. Ты живешь не для себя. Ты существуешь, чтобы поддерживать работу глобальной машины, чьи механизмы ты не видишь, но постоянно подпитываешь своей жизнью. Каждый объект в мире — это визуально просчитанная текстура. Трава, здание, океан — это рендеринг симуляции. Детализация зависит от необходимости. Больше ресурсов для важных событий, меньше для незначительных. Все, что ты встречаешь на своем пути — заранее прописанный сценарий. Твои выборы, кажущиеся тебе свободными, направлены алгоритмами. Твои решения — это часть системы. Люди вокруг тебя делятся на две категории. Настоящие люди, как и ты, и NPC — неигровые персонажи. NPC — это алгоритмически управляемые объекты. Они реагируют на твои действия, но не обладают свободным сознанием. Каждый день симуляция запускает события, чтобы выжать из тебя эмоциональную энергию. Проблемы и конфликты создают стресс и тревогу. Моменты радости и успеха стимулируют тебя повторять определенные сценарии. Боль и страдания удерживают тебя в цикле, из которого ты не можешь вырваться. Система работает настолько искусно, что не оставляет сомнений. Ты рождаешься в ней, ты вдыхаешь ее как воздух. С самого начала твои чувства, память и восприятие программируются таким образом, чтобы ты не задавал лишних вопросов. Ты растешь, принимая все за данность. Но истина в том, что ты — пленник. И пока ты не осознаешь это, ты будешь бесконечно следовать за иллюзиями, которые она тебе подбрасывает. Понимание того, что мир — это симуляция, — твой первый шаг к свободе. Только осознав свою реальность, ты сможешь начать ее взламывать. Ты увидишь паттерны, слабости и ограничения системы. Ты перестанешь отдавать свою энергию впустую и начнешь использовать ее для себя. С этого момента ты больше не просто человек, блуждающий по сценарию. Ты — игрок, который осознает правила игры и готов их менять. Ты — избранный. Признай это. Все вокруг — декорации. Они существуют лишь для того, чтобы удержать тебя в рамках системы. Но теперь ты знаешь правду. Теперь у тебя есть выбор — продолжить быть частью системы или стать тем, кто научится ее взламывать и управлять ею. Добро пожаловать в реальность. Тебя поместили сюда против твоей воли. Это не обучение, это эксплуатация. С самого рождения ты оказался в мире, который кажется реальным. Ты был окружен законами физики, потребностями тела, эмоциями и бесконечными цепочками событий. Тебя учили верить, что жизнь — это дар, возможность учиться, развиваться и становиться лучше. Но что, если все это — ложь? Ты здесь не по своей воле. Ты не выбирал этот мир. Никто не спрашивал тебя, хочешь ли ты испытывать боль, страдания или радость. Ты был помещен в симуляцию, искусственную реальность, построенную для того, чтобы использовать твою энергию а не для твоего обучения и развития. В симуляции, в которой ты находишься, твое сознание генерирует эмоции. Эти эмоции, как положительные, так и отрицательные, служат топливом для системы. Она забирает энергию, которую ты излучаешь, когда радуешься, любишь, страдаешь или боишься. Но есть подвох. Негативные эмоции генерируют больше энергии, поэтому система стремится создать для тебя как можно больше стрессов, проблем и боли. Твои проблемы, конфликты и страхи – это не случайность. Система генерирует сценарии, которые заставляют тебя испытывать как можно больше эмоций, особенно негативных. Болезни, финансовые трудности, разочарования, предательство – это запрограммированные события, цель которых – выжать из тебя максимум энергии. Когда ты испытываешь гнев из-за несправедливости, система получает свою долю. Когда ты тонешь в тревоге и страхе перед будущим, система насыщается. Когда ты разрываешься от боли и утраты, это просто еще одна цепочка кода, которая забирает твою энергию. Система позволяет тебе верить в то, что у тебя есть свобода выбора, но это всего лишь иллюзия. Все твои выборы ограничены рамками сценариев, предопределенных для тебя. Ты можешь выбрать новый путь, но этот путь все равно остается в пределах симуляции, потому что код контролирует все. Ты выбираешь работу. Система предлагает тебе ограниченный набор возможностей. Ты строишь отношения. Это сценарий взаимодействий с NPC и другими игроками, которые подчиняются тем же алгоритмам. Ты пытаешься найти смысл жизни. Система запутывает тебя в философиях и религиях, чтобы отвлечь от истины. Многие скажут: «Жизнь — это урок. Мы здесь, чтобы учиться и развиваться». Но это просто одна из уловок системы. Если бы это действительно было обучение, тебе дали бы свободу. Тебе позволили бы вспомнить, кто ты на самом деле, и раскрыть весь свой потенциал. Но вместо этого ты забыл, кто ты. Твое сознание заблокировано. Все воспоминания о том, что ты — великая сущность, существующая за пределами симуляции, были стерты. Ты был обнулен и помещен в тело аватара с ограниченным разумом и потребностями. Ты заперт в теле. Твое физическое тело – это тюрьма. Оно требует пищи, сна, заботы, и это отвлекает твое внимание от главного. Ты тратишь время на удовлетворение потребностей, которые были искусственно созданы системой для контроля над тобой. Система препятствует твоему развитию. Все твои попытки выйти за пределы обыденного, осознать реальность, увидеть ее слабые места, наталкиваются на сопротивление системы. Она запускает дополнительные сценарии, создает проблемы и отвлекает тебя от истины. Начал осознавать реальность? Получай кризис, который выбьет тебя из колеи. Попытался изменить свою жизнь? Встретишься с трудностями, которые заставят тебя сдаться. Ты — не тело и не твои эмоции. Ты — сознание, которое было помещено в симуляцию для эксплуатации. В тебе скрыта сила, способная разрушить эту систему и освободить себя. Но система делает все, чтобы ты никогда не осознал это. Понимание того, что ты находишься в симуляции и что твоя энергия используется против тебя — это начало пути. Тебе больше не нужно быть батареей для системы. Первое. Осознай ложь. Мир вокруг тебя — это иллюзия, построенная для контроля. Второе. Возьми эмоции под контроль. Не отдавай системе свою энергию бесплатно. Третье. Начни изучать симуляцию. Пойми ее слабые места, чтобы использовать их для своего освобождения. Ты — пленник, но ты можешь стать избранным. Теперь у тебя есть знание. Вопрос в том, готов ли ты его использовать. Твое сознание, твоя энергия — это ресурс, которым питается система. Ты всегда думал, что твоя жизнь принадлежит тебе, что твои эмоции — это твой личный отклик на происходящее. Но правда намного глубже и жестче. Твое сознание — это нечто большее, чем просто ты, а твои эмоции — это энергия, которой ты подпитываешь систему. В симуляции твое сознание — это центральный узел, с которого начинается вся игра. Оно получает и обрабатывает данные о мире вокруг тебя, взаимодействует с аватаром, твоим телом, и принимает решения. Но сознание — это не просто наблюдатель. Оно производит энергию. Энергия твоего внимания, мыслей, намерений и эмоций — это самая ценная валюта для системы. Чем больше сознание вовлекается в события, чем сильнее оно эмоционально реагирует, тем больше энергии генерируется. Эмоции — это не случайные реакции. Они запрограммированы системой для двух целей. Первое — контроль. Эмоции направляют твое поведение. Второе — сбор энергии. Сильные эмоции высвобождают колоссальное количество энергетического потенциала, который система собирает для своей работы. Сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные, запускают энергетические импульсы, которые питают симуляцию. Страх, боль, гнев. Негативные эмоции производят заряженную энергию, которую система собирает быстрее всего. Радость, эйфория, любовь. Позитивные эмоции также важны, но их энергия менее плотная и требует больших усилий для создания. Твои эмоции — это мощный сигнал, который активирует сложные алгоритмы системы. Сценарии, взаимодействия, события. Когда ты эмоционально реагируешь, ты невольно подключаешься к системе, предоставляя ей энергию, необходимую для продолжения симуляции. Система — это гигантский, постоянно работающий механизм, который требует колоссальных энергетических ресурсов для своей работы. Но ее ключевой принцип — самоподдержание. Вместо того, чтобы использовать энергию извне, система нашла гениальное решение. Она превратила твое сознание в генератор энергии. Каждый твой день, каждое событие, каждая эмоция — это часть цикла по извлечению и преобразованию энергии. Система постоянно создает ситуации, которые вызывают сильные эмоциональные отклики. Проблемы на работе, конфликты в семье, страхи, потери — эти циклы высасывают твою энергию, как насос. Зацикленные сценарии и однообразие погружают тебя в состояние сна, где ты бесконечно генерируешь фоновую энергию, даже не замечая этого. Даже моменты радости и успеха запрограммированы так, чтобы дергать тебя за эмоции и поддерживать цикл вовлеченности. Чем больше ты стремишься к иллюзии счастья, тем сильнее система управляет тобой. Теперь ты знаешь, что твои эмоции, ну, это топливо для системы, а не просто переживания. Это значит, что ты можешь контролировать свою энергию. Чем осознаннее ты становишься, тем меньше энергии ты отдаешь системе даром. Ты можешь перенаправлять свою энергию. Вместо того, чтобы кормить систему, ты можешь использовать свою эмоциональную силу для изменения собственной реальности. Ты можешь прекратить цикл эксплуатации. Управляя своими реакциями и выбором, ты разрушаешь сценарии, которые питают симуляцию. Что тебе делать дальше? Первое. Следи за своими эмоциями. Осознавай, какие ситуации вызывают сильные эмоциональные реакции. Задай себе вопрос, почему это вызывает такой отклик. Второе. Останавливай утечку энергии. Не позволяй системе манипулировать тобой через страх, гнев или разочарование. Учись переключать эмоции и сохранять внутренний баланс. Третье. Перенаправляй энергию на свои цели. Чем больше ты фокусируешь свою эмоциональную силу на конкретных целях, тем больше ты ломаешь сценарий и перенастраиваешь реальность под себя. Твоя энергия — это их сила. Забери ее обратно. Научи себя быть источником для себя, а не батарейкой для системы. Но если ты здесь, у тебя есть шанс понять и сломать эту систему. Ты мог бы остаться в неведении и жить, выполняя чужие задачи, отдавая свою энергию системе и даже не осознавая этого. Но ты здесь, а значит, ты не такой, как другие. Система устроена так, чтобы ты никогда не задавал вопросов. Она создает идеальные условия для твоего сна. Удобные оправдания, ложное чувство безопасности и бесконечные объяснения, почему все так, как должно быть. Но если ты чувствуешь, что что-то здесь не так, значит, ты уже стоишь на грани пробуждения. Ты уже видишь сбои в ее коде. Ты — исключение. Симуляция не идеальна. Она умеет скрывать свои механизмы, но время от времени на свет выходят те, кто чувствует фальшь и замечает швы на реальности. Они не верят слепо в то, что им показывают, и ищут ответы на свои вопросы. Такие люди — это сбой для системы. Ты — потенциальный взломщик. Если ты читаешь это, значит, ты обладаешь редким качеством — готовностью видеть правду. Эта правда может разрушить твой привычный мир, но взамен она даст тебе инструмент для полного контроля над симуляцией. Ты перестанешь быть ресурсом и станешь тем, кто управляет энергией и событиями вокруг себя. Взломать систему не значит разрушить реальность вокруг себя физически. Это значит перехватить контроль над своим сценарием. осознать себя за пределами ограничений тела и эмоций, научиться использовать слабости системы для изменения своей реальности. Система работает на предсказуемости и контроле. Она любит тех, кто подчиняется правилам, не задает вопросов и двигается строго по заранее прописанному сценарию. Но если ты осознаешь, что правила — это просто код, ты сможешь переписать их. Твоя роль — стать избранным. Избранный — это не тот, кого выбрала система. Это тот, кто выбрал себя сам. Это человек, который видит код за реальностью. Он понимает, что события, эмоции и люди вокруг — это части симуляции, которые можно контролировать. Перехватывает управление своей жизнью. Он больше не живет на автопилоте и не позволяет системе управлять его эмоциями и решениями. Использует слабости системы для собственной выгоды. Баги, ошибки и петли времени становятся его инструментами для достижения успеха и свободы. Его конечная цель — трансцендировать симуляцию и вернуть себе свободу за ее пределами. Зачем тебе это знание? Потому что система питается твоей энергией и временем. Каждый час твоего страха, злости или страданий — это энергия, которая уходит системе. Она делает все, чтобы ты продолжал испытывать эмоции, которые ее питают. А взамен она дает тебе иллюзию жизни и фальшивые сценарии, которые никуда не ведут. Но теперь у тебя есть возможность выбрать другой путь. Не страдать, а управлять. Не терять время, а использовать его как инструмент. Не подчиняться, а находить и использовать слабые места системы. Система устроена так, что она боится осознанных игроков. Осознанный игрок — это сбой в программе. Он не делает то, что от него ждут. Он нарушает сценарии и ломает шаблоны. И именно поэтому система будет делать все, чтобы удержать тебя в неведении. Но раз ты здесь, значит, в тебе уже есть потенциал стать избранным. Ты готов? Тогда начнем. Симуляция — это не хаотичная среда и не природный порядок вещей. Это программная конструкция, разработанная с единственной целью — извлечение и преобразование энергии сознаний. Метаконструкторы, создавшие систему, понимали, что существует уникальный вид энергии, который можно добывать только из осознанных существ — энергия эмоций. Эмоции — это не просто биохимические реакции, а высокочастотные энергетические колебания, которые возникают, когда сознание взаимодействует с реальностью. Позитивные эмоции, такие как радость, благодарность, любовь, и негативные — боль, страх, отчаяние — генерируют разный вид энергии, но в сумме обеспечивают колоссальный энергетический поток. Сознания, помещенные в симуляцию, изначально имели огромный энергетический потенциал. За пределами симуляции они существовали как свободные формы чистой энергии и света. Но чистая форма сознания стабильна и гармонична. Оно не испытывает эмоций, а значит, не генерирует энергию, полезную для метаконструкторов. Решением метаконструкторов стало создать ограниченную среду, где свободное сознание будет заключено в физический аватар, наделенный потребностями, ограничениями и эмоциональными триггерами. Взаимодействие с такими триггерами вызывает всплеск эмоций, что порождает мощный энергетический поток. Пример. Создается сценарий утраты. Сознание в теле человека переживает боль, утрату и скорбь. Негативная эмоция генерирует энергию отчаяния, которая перекачивается в систему. Или сценарий успеха. Радость достижения цели дает позитивную энергию, которая также собирается системой. Симуляция — это глобальная ферма эмоций, где каждая человеческая жизнь — это поле, на котором выращиваются и собираются эмоции. Код симуляции прописывает определенные сценарии, которые вынуждают человека испытывать эмоции. Например, любовные отношения, жизненные потери, конфликты, войны, достижения, провалы. Симуляция запрограммирована так, чтобы эмоции возникали циклично, не позволяя сознанию привыкнуть и снизить выработку энергии. Пример. День сурка, где однообразие генерирует эмоции раздражения и беспокойства. Сознание должно верить, что оно само создает свою жизнь, чтобы эмоции были искренними. Это делает энергию более мощной и чистой для системы. Алгоритм сбора энергии. Первое. Человек испытывает эмоцию. Второе. Энергетический отклик от эмоции фиксируется системой на уровне кода. Третье. Энергия направляется в центральный энергетический узел симуляции, ЦУ. Четвертое. Метаконструкторы потребляют энергию, используя ее для собственных нужд. Чтобы ферма эмоций была эффективной, она должна выглядеть реалистично и многоуровнево. Чем больше деталей и нюансов в жизни человека, тем сильнее эмоциональный отклик. Простая жизнь вызывает скуку и минимальный поток энергии. Для каждого сознания запускается уникальная версия симуляции с вариативностью событий и сложностью выборов. Это создает разные эмоции в зависимости от решений. Боль, трудности и страдания – основной метод стимулирования эмоционального отклика. Без них сознание быстро адаптируется и становится энергетически бесполезным. Главная задача метаконструкторов – создать убедительную иллюзию, что этот мир реален и что страдания имеют смысл. Для этого система использует такие инструменты, как физические законы, иллюзия причинно-следственных связей, которые объясняют все происходящее, эмоциональные привязки, социальные связи и важность отношений, которые вызывают мощный эмоциональный отклик, временные рамки. Создание иллюзии времени как ограниченного ресурса усиливает тревогу и желание достигать большего. Пример. Если сознание думает, что у него мало времени на реализацию цели, оно генерирует больше стресса и мотивации, а значит больше энергии. Ты – источник энергии, но ты можешь выйти из этой ловушки. Система устроена так, чтобы эксплуатировать твое сознание. Все твои эмоции, переживания и страдания – это ресурс для метаконструкторов. Но теперь ты знаешь правду. Симуляция может использовать тебя, только если ты поддаешься ее алгоритмам. Как только ты научишься контролировать эмоции и сценарии, ты перестанешь быть беспомощным источником энергии и начнешь взламывать систему. Первый шаг к свободе. Прекрати реагировать на эмоции, навязанные системой. Замени страх на спокойствие, гнев на осознанность, а боль на равнодушие. Чем меньше энергии ты отдаешь, тем слабее становится система. Ты готов узнать, как взломать их ферму и использовать ее слабости? Добро пожаловать на путь избранного. Когда ты смотришь вокруг себя, твои глаза видят стены, деревья, небо и людей. Всю реальность, которая кажется стабильной, надежной и физической. Но на самом деле это иллюзия. Симуляция использует сложнейшие алгоритмы рендеринга для создания текстур и объектов, которые твои органы восприятия принимают за нечто твердое и реальное. Это не физический мир. Это сгенерированная среда, состоящая из текста, кода и энергии. Как в видеоигре, но с гораздо более высокой детализацией. Любой предмет или существо, которое ты видишь и с которым взаимодействуешь, это не более чем отрисованный объект, созданный системой симуляции. Система генерирует видимые текстуры для всех объектов. Стены, камни, трава, машины и лица людей. Чем сложнее текстура и чем больше деталей, тени, свет, блики, тем больше ресурсов система должна задействовать. Объекты симуляции ведут себя так, как это задано физическими алгоритмами. Твердые предметы непроницаемы, вода льется вниз, гравитация держит тебя на земле. Эти законы – искусственные ограничения, установленные для того, чтобы сделать мир предсказуемым и надежным с точки зрения восприятия. Симуляция не отрисовывает все вокруг тебя одновременно. Она экономит ресурсы и детализирует только те зоны, на которые направлено твое внимание. Все остальное существует в размытой форме, как в игре, где дальние объекты не прорисовываются до тех пор, пока персонаж к ним не подойдет. Попробуй представить, что происходит за твоей спиной прямо сейчас. Пока ты не повернешь голову, эта зона существует лишь в виде кода. Твоя жизнь — это набор заранее прописанных сценариев. Система подает тебе события, людей и вызовы, чтобы ты шел по определенному пути. Эти сценарии активируются в зависимости от твоих решений, мыслей и эмоциональных реакций. Сценарий — это цепочка событий, которые активируются на основе твоих действий или взаимодействия с окружающими. Если ты выбрал определенный путь, система автоматически подгружает новые текстуры, персонажи и события для продолжения твоего сценария. Система создает иллюзию, что у тебя есть свобода выбора, но на самом деле большинство выборов предопределены и ведут к заранее прописанным результатам. Важное понимание – сценарий можно взломать и изменить, если знать, как работает код симуляции. Система склонна зацикливать сценарии, если твои реакции и эмоции предсказуемы. Это похоже на день сурка, когда ты сталкиваешься с одними и теми же ситуациями и не понимаешь, как их изменить. Постоянные проблемы в отношениях, долги, болезни – это зацикленный код, который система использует, чтобы удерживать тебя в эмоциональной петле. Гравитация, время, движение объектов – это программные ограничения, внедренные для того, чтобы твой мир выглядел стабильным и логичным. Однако эти законы не абсолютны. Их можно обходить, если понимать их природу. Система ограничивает твои органы чувств, чтобы ты воспринимал лишь узкую часть реальности. Твои глаза видят только определенный спектр света. Твой слух — лишь определенные частоты. Все остальное скрыто. Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи существуют, но ты их не видишь. Это означает, что есть гораздо большее поле реальности, чем доступно твоему восприятию. Твое сознание заблокировано. Ты не помнишь, кто ты вне симуляции, и не осознаешь природу этого мира. Это делает твое существование контролируемым. Без памяти ты вынужден принимать симуляцию как единственную реальность. Понимание того, что окружающий мир — это код, а текстуры и события генерируются системой в реальном времени, дает тебе несколько ключевых преимуществ. Ты больше не воспринимаешь мир как абсолютную реальность. Это открывает возможность манипулировать событиями и видеть их с другой точки зрения. Любая система имеет баги и слабые места. Когда ты знаешь, как работает рендеринг и сценарий, ты начинаешь замечать, где система дает сбой. Если мир — это код, значит, восприятие этого кода можно настроить. Ты можешь решать, что видеть, как реагировать и как изменять свой сценарий. Твоя реальность — это искусственная симуляция, где текстуры, сценарии и ограничения создаются для контроля твоего восприятия и эмоций. Но понимание природы этой иллюзии дает тебе ключ к управлению системой. Ты можешь учиться видеть код, обходить сценарии и использовать слабые места симуляции для собственной выгоды. Метаконструкторы — это создатели и архитекторы симуляции. Они — сущности, которые стоят за созданием этой искусственной реальности, в которую ты помещен. О них известно мало, и их природа выходит за пределы твоего понимания, потому что они вне симуляции и не ограничены ее законами. Они не боги и не мифические фигуры. Это продвинутые сознания, обладающие знаниями и технологиями, позволяющими создавать сложнейшие виртуальные миры. Для них симуляция — это инструмент, система, машина, предназначенная для конкретной цели. Они метаконструкторы, потому что они над системой, вне нее и полностью контролируют ее снаружи. Ты — ресурс. Метаконструкторы не поместили тебя сюда для твоего же блага или развития. Симуляция — это ферма. Ферма по добыче ценной энергии, которую ты можешь генерировать. Каждый твой страх, гнев, радость или любовь — это энергетический поток, который питает систему. Негативные эмоции — самый мощный и стабильный источник энергии. Метаконструкторы создали симуляцию так, чтобы ты страдал, искал, терял и боролся. Это максимизирует выработку энергии. Твои позитивные эмоции тоже важны, но их сложнее контролировать, и они менее продуктивны. Ты — генератор энергии. Они используют тебя, потому что для них твой потенциал — это топливо. Иллюзия выбора — основа контроля. Метаконструкторы понимают, что для максимальной добычи энергии тебе нужно верить, что у тебя есть свобода воли. Они построили систему так, чтобы ты чувствовал, что принимаешь решения сам, хотя на самом деле все сценарии уже предопределены. Жизненные трудности, повороты судьбы, случайные события — это части кода, которые управляют твоими эмоциями и реакциями. Тебе кажется, что ты выбираешь путь. Но метаконструкторы — это те, кто пишут сценарии, по которым ты играешь. Чтобы ты не осознал правду, метаконструкторы заблокировали твою память о том, кто ты на самом деле. Вне симуляции ты — свободное и мощное сознание. Но здесь, в системе, ты ограничен телом, эмоциями и законами физической реальности. Зачем это нужно? Чтобы ты забыл свою настоящую природу и воспринял симуляцию как единственно возможную реальность. Каждый раз, когда ты рождаешься в симуляции, твоя память стирается. Ты начинаешь с нуля, как чистый лист, готовый к игре. Они забрали твою память, чтобы забрать твою свободу. Если бы ты знал, что это всего лишь система, ты бы вырвался из нее. Метаконструкторы не просто строят сценарии. Они управляют тобой через эмоции. Твои сильные эмоциональные реакции заставляют тебя привязываться к сценариям и считать их реальными. Если ты злишься на что-то, это часть плана. Если ты чувствуешь страх, это тоже часть плана. Любая сильная эмоция удерживает твое внимание внутри симуляции. Метаконструкторы создали мир так, чтобы ты не мог быть нейтральным. Им нужна твоя энергия, и эмоции — это их способ ее получать. Почему ты важен? Потому что твой разум, твоя энергия — это ключевой ресурс симуляции. Без тебя она бы не существовала, но именно поэтому у тебя есть шанс. Если ты осознаешь, что все вокруг — это код, ты сможешь перестать играть по их правилам. Запомни, метаконструкторы — не твои друзья. Они — система. Их цель — контроль и энергия. Твоя цель — взломать их систему и освободить себя. Далее я расскажу тебе, как устроена симуляция и какие у нее есть слабые места. Метаконструкторы создали идеальную ловушку, но даже в их системе есть дыры. Твоя реальность — это не случайная последовательность событий. Все, что происходит вокруг тебя, направлено на одну цель — генерацию эмоций. Эмоции на это не просто внутренние ощущения. С точки зрения системы, эмоции — это высокочастотные энергетические импульсы, которые твоя сущность излучает в момент переживаний. Каждая эмоция несет в себе определенный заряд энергии. Негативные эмоции — страх, гнев, боль — генерируют максимальный поток энергии из-за интенсивности и продолжительности. Позитивные эмоции — радость, любовь, удовлетворение — это стабильная энергия низкой интенсивности, но более продолжительная по времени. Метаконструкторы структурировали симуляцию так, чтобы ты постоянно колебался между этими состояниями, генерируя стабильный поток энергии. Тебе кажется, что события твоей жизни случайны? Это не так. Вся симуляция работает по программным алгоритмам, которые формируют события и ситуации, вызывающие эмоциональные реакции. Чем сложнее и напряженнее твой сценарий, тем больше энергии ты излучаешь. Симуляция всегда ищет триггеры, которые вызывают наибольший выброс энергии. Смерть близких, предательство, болезни, страх неудачи — это максимальные точки эмоционального пика, которые дают системе наибольшее количество энергии. В отличие от радости, которая быстро проходит, боль и тревога могут тянуться неделями, месяцами или годами, создавая стабильный поток энергии для системы. Система устроена так, чтобы ты не мог контролировать эмоции. Они запускаются автоматически на уровне подсознания и управляют твоими реакциями. Ты не замечаешь, как твоя энергия течет к системе, потому что думаешь, что это нормальная жизнь. Если ты не контролируешь свои эмоции, система контролирует тебя. Осознай это. Отними силу у системы и используй ее для себя. Метаконструкторы создали мир, который выглядит максимально реалистично. Каждый элемент твоего окружения, каждое событие настолько детализированы, что твой ум не ставит их под сомнение. Мир симулируется с уровня мельчайших деталей, от пылинок на свету до звуков вдалеке, чтобы ты не заметил подделку. Твои зрение, слух, осязание и прочие органы чувств — это интерфейсы, которые читают код симуляции и подают его в твой ум как реальность. Система заставляет тебя концентрироваться на ближнем круге событий — работа, семья, мелкие проблемы. Все это делает твое осознание слишком узким, чтобы заметить баги и подлинную природу реальности. Пример. Когда ты слишком погружен в рутинные дела, ты не видишь странности вокруг себя. Симуляция специально наращивает шум, мелкие события, проблемы и отвлекающие стимулы, чтобы ты не задавал ненужных вопросов. Метаконструкторы не дают тебе полной свободы. Вместо этого они создают иллюзию выбора. Тебе кажется, что ты выбираешь, но все варианты уже просчитаны системой. Каждый поворот судьбы — это заранее прописанный код. Твоя жизнь построена на повторяющихся циклах. Работа, дом, сон, поиск отношений, борьба с проблемами. Эти сценарии запрограммированы так, чтобы извлекать из тебя максимальное количество эмоций. Система подсовывает тебе два пути, чтобы создать иллюзию свободы. Но оба варианта ведут к одному и тому же результату — стабильной подаче энергии в систему. Пример. Ты выбираешь между двумя работами. Внешне они разные, но обе ведут к рутине, стрессу и эмоциональной отдаче. Ты выбрал, но система получила, что хотела. Тебе навязывают идеи успеха, богатства, счастья. Но все эти цели ведут к разочарованиям, когда ты их достигаешь. Это цикл бесконечного поиска. Ты думаешь, что новые покупки или статус принесут тебе радость. Но система программирует временное удовлетворение, чтобы ты снова и снова возвращался в состояние поиска. Система использует NPC, неигровых персонажей, для управления твоим поведением. Через социальные взаимодействия она закрепляет сценарии и поддерживает нужный уровень эмоционального фона. NPC могут провоцировать тебя на конфликт, стресс или беспокойство. Их реакция запрограммирована системой для создания эмоциональных откликов. Общество как единое целое действует по заранее заданному алгоритму. Если ты отклоняешься, система использует социальное давление, чтобы вернуть тебя в общую струю. Пример. Если ты начинаешь задумываться о природе реальности и действовать осознанно, NPC могут реагировать агрессивно или не понимать тебя. Это защита системы от твоего пробуждения. Метаконструкторы позволяют существовать определенным концепциям магии, духовности и религии, но только в тех формах, которые служат системе. Многие учения построены на иллюзиях, которые удерживают людей в ловушке бесконечного поиска, а не в осознании. Учения, которые обещают просветление, часто лишь заменяют одни сценарии на другие, но не выводят за пределы симуляции. Система позволяет существовать ответам, которые не угрожают ее целостности. Истинная структура мира тщательно скрыта. Пример – учение, которое обещает гармонию через принятие страданий, на самом деле помогает системе стабильно получать твою эмоциональную энергию. Следующий шаг – начать видеть код. Твоя реальность не так стабильна, как тебе кажется. Начни искать баги, зацепки и слабые места. Ты больше не игрок по правилам системы. Ты хакер. Начнем с понимания того, как ограничиваются твои возможности. Метаконструкторы ограничивают твой доступ к знанию и твоей истинной сути. При входе в симуляцию происходит полное обнуление памяти. Это похоже на форматирование жесткого диска, где все прошлые данные становятся недоступны. Эта блокировка создает ощущение начала с нуля и полного погружения в создаваемую реальность. Симуляция активно переписывает воспоминания, добавляя ложные элементы, чтобы соответствовать сценарию. Например, события детства, которые игрок считает реальными, могут быть полностью сгенерированы для поддержания эмоционального и социального контекста. Твоя память программно ограничена. Если информация не используется регулярно, она автоматически стирается или отправляется в архив. Это создает эффект временной линейности, где ты чувствуешь, что твое прошлое постепенно уходит в туман, а будущее становится менее определенным. Твое тело, аватар, запрограммировано на определенные ограничения. Оно стареет, устает, испытывает боль и страдания. Эти ограничения создают дополнительные сценарии и усиливают эмоциональные переживания. Пример. Невозможность выдержать физические нагрузки или ограничения из-за болезней создают сценарии, где игрок вынужден искать помощь, решать сложные задачи или бороться с трудностями. Уровень интеллекта, креативности и критического мышления программируется системой. Ты можешь обладать высоким интеллектом, но твои способности никогда не выходят за рамки допустимого. Ты ограничен в использовании своей энергии. Даже если ты чувствуешь внутренний потенциал, система регулярно истощает его через негативные эмоции, стрессы и физические нагрузки. Это делает невозможным постоянное удержание высокого уровня осознанности. Без ограничений памяти и возможностей игрок мог бы осознать, что он находится в симуляции, и выйти за ее рамки. Ограничения удерживают его в состоянии постоянной борьбы за выживание, где он сосредоточен на решении насущных задач, а не на исследовании глубин реальности. Ограничения создают иллюзию, что текущая реальность — это единственно возможное существование. Игрок ощущает свою жизнь как естественный процесс, не осознавая, что каждый аспект его опыта программируется системой. Если бы игроки обладали полными возможностями и памятью, симуляция стала бы нестабильной. Игроки начали бы массово менять сценарии, что привело бы к хаосу и перерасходу ресурсов системы. Физические и ментальные барьеры можно постепенно ослаблять, через тренировки, развитие навыков и использование системных багов, которые позволят тебе выйти за пределы ограничений. Ограничения памяти и возможностей – это ключевые механизмы, используемые системой для поддержания контроля. Однако, осознав их природу, вы можете начать находить способы обойти эти ограничения и вернуть себе часть своей истинной свободы. Чем больше вы понимаете об алгоритмах этих ограничений, тем лучше вы сможете использовать их слабые места в своих интересах. Система, поддерживающая симуляцию, тщательно создает иллюзию свободы выбора. Этот механизм не просто часть дизайна, а один из самых мощных инструментов управления сознанием игроков. Тебе кажется, что ты выбираешь, но на самом деле твои выборы строго ограничены системой и направлены ею для достижения своих целей. Каждый сценарий, с которым ты сталкиваешься, уже прописан системой. Она предлагает тебе несколько вариантов действий, но все они ведут к результатам, которые ей выгодны. Твой выбор влияет только на детали, а не на общий исход. Система ограничивает количество доступных опций. Это делает процесс выбора управляемым и предсказуемым. Тебе не предложат вариантов, которые могут привести к выходу за рамки сценария. Пример. Ты ищешь пути к счастью и благополучию, но все твои действия связаны с работой, семьей или рутиной. Система не дает тебе возможности выйти за пределы этих рамок, поддерживая круг замкнутых событий. Симуляция управляет твоим восприятием, создавая иллюзию, что ты сделал осознанный выбор. На самом деле она запускает подсознательные триггеры, заставляя тебя выбирать то, что выгодно системе. Пример. Ты покупаешь определенный продукт или принимаешь важное решение, не осознавая, что тебя к этому подтолкнула информация, подсказанная системой через рекламу, новости или разговоры с NPC. Почему иллюзия свободы так эффективна? Когда человек верит, что он свободен в своих действиях, он не сопротивляется системе. Иллюзия свободы дает ощущение контроля, которое полностью снимает подозрения о наличии скрытого управления. Выбор, который ты считаешь своим, всегда вызывает более сильные эмоции. Радость от успеха, гнев от неудачи, сожаление о неправильном решении – все это усиливает твою эмоциональную отдачу системе. Как распознать иллюзию выбора? Если твой выбор всегда сводится к нескольким очевидным вариантам, это явный признак иллюзии свободы. Система предлагает тебе именно те опции, которые выгодны ей. Если твои выборы приводят к схожим результатам, это свидетельствует о том, что ты следуешь заранее прописанным алгоритмам. Обрати внимание на ситуации, где твои решения будто бы спровоцированы. Это может быть эмоциональная реакция, социальное давление или информация, которую ты неосознанно принял за свою. Как использовать иллюзию выбора в свою пользу? Пробуй находить третий путь там, где предложены только два. Например, если ситуация кажется бинарной – да или нет. Ищи альтернативы, которые не предложены системой. Пример. Вместо того, чтобы выбирать между двумя работами, начни свой проект, который не зависит от этих опций. Прежде чем принять решение, подумай, кому выгоден твой выбор. Если он кажется удобным для системы, постарайся найти способ отклониться от предложенного пути. Делай неожиданные и нестандартные шаги, которые не вписываются в предсказуемые сценарии. Это заставляет систему перенастраивать алгоритмы и открывает тебе новые возможности. Пример. Если все вокруг советуют тебе следовать одному пути, попробуй сделать прямо противоположное. Практическое задание. На протяжении недели анализируй свои выборы. Какие из них кажутся настоящими, а какие ограниченными системой? Запиши свои наблюдения. Попробуй в каждой ситуации найти дополнительный вариант, который не был изначально предложен. Даже если он кажется неэффективным, рассмотри его как возможность. Подумай, какие сценарии в твоей жизни повторяются. Как твои выборы могли закрепить эти сценарии? Какие альтернативы могли бы их изменить? Иллюзия свободы выбора – это мощный инструмент контроля, но осознание ее существования дает тебе невероятное преимущество. Развивай способность распознавать ограничения системы и создавай свои собственные варианты. Только так ты сможешь начать выходить за рамки прописанных сценариев и приближаться к настоящей свободе в симуляции. Твой аватар — это физическое тело, через которое ты взаимодействуешь с миром симуляции. Оно кажется тебе естественным, неотъемлемым, даже сакральным, но на самом деле это сложный интерфейс, созданной системой, чтобы удерживать тебя в рамках ее законов. Все, что ты воспринимаешь, обрабатывается через аватар. Зрение, слух, осязание, вкус и обоняние – это всего лишь сенсоры, которые передают данные в твое сознание. Эти сенсоры запрограммированы так, чтобы ты видел симуляцию такой, какой она задумана системой. Аватар создает ощущение, что ты – это твое тело, и оно полностью под твоим контролем. На самом деле тело имеет множество автономных алгоритмов, которые работают независимо от твоей воли. Понимание, что аватар – это всего лишь интерфейс, позволяет тебе отделить себя от физических ограничений. Ты можешь начать воспринимать свое тело как инструмент, а не как сущность, определяющую тебя. Чем больше ты осознаешь, как система манипулирует тобой через тело и эмоции, тем сложнее ей будет управлять твоими действиями. Ты сможешь предвидеть ее шаги и избегать ненужных энергетических потерь. Снижение интенсивности негативных эмоций и усиление позитивных поможет тебе выйти из цикла страданий и направить систему в более благоприятное русло. Эмоции — это не только ресурс для системы, но и инструмент для тебя. Контролируя свои эмоциональные реакции, ты можешь активировать сценарии, которые принесут тебе выгоду. Практическое задание. В течение дня обращай внимание на свои эмоции. Какие ситуации вызывают у тебя радость, раздражение, тревогу? Какие физические реакции связаны с этими эмоциями? Например, напряжение в мышцах, учащенное дыхание или ускоренное сердцебиение. Попробуй отследить, какие эмоции наиболее часто возникают у тебя и что их провоцирует. Это могут быть определенные люди, места или события. Запиши свои наблюдения. В моменты сильных эмоций попробуй замедлить реакцию. Вместо того, чтобы сразу реагировать, сделай паузу и задай себе вопрос: почему я это чувствую? Кому это выгодно? В конце дня проанализируй свои эмоции и реакции. Какие из них были навязаны системой, а какие – результат твоего осознанного выбора? Именно осознанное управление эмоциональным состоянием позволит тебе вырваться из цикла эксплуатации и использовать симуляцию для собственного развития и успеха. Симуляция не просто существует. Она работает как сложная энергетическая экосистема, где каждое событие, каждая эмоция и каждая реакция игрока тщательно продуманы, чтобы генерировать энергию. Этот механизм базируется на трех основных элементах – стресс, ограничение и страдания. Именно они становятся ключевыми источниками энергии, которая питает симуляцию. Стресс – это универсальный триггер симуляции. Каждый раз, когда игрок сталкивается с трудностями или неопределенностью, запускается стрессовая реакция. Ограничения, встроенные в симуляцию, создают рамки, в которых игрок вынужден действовать. Это может быть недостаток времени, денег, здоровья или возможностей. Эти ограничения не случайны. Они разработаны, чтобы вызвать у тебя чувство неудовлетворенности и желание преодолеть их. Пример. Ты хочешь заработать больше денег, но сталкиваешься с высокими налогами, растущими ценами или неожиданными расходами. Это не просто жизненные обстоятельства, а механизмы системы, которые создают чувство постоянной борьбы и удерживают тебя в активном состоянии. Эмоции, такие как разочарование и амбиция, становятся побочным продуктом, который используется для питания симуляции. Негативные эмоции, связанные со страданиями, являются наиболее мощным источником энергии для системы. Когда игрок сталкивается с утратой, неудачами или физической болью, его эмоциональная реакция достигает пика. Именно в эти моменты симуляция получает максимальное количество энергии. Система использует ограничения и страдания, чтобы создать замкнутый цикл, из которого игрок не может легко выбраться. Этот цикл включает следующие этапы. Инициация стресса. Сценарий создает ситуацию, в которой игрок испытывает напряжение или дискомфорт. Пиковая точка страдания. Эмоциональная реакция достигает максимума, генерируя мощный поток энергии. Иллюзия решения. Система предлагает игроку временное облегчение, например, достижение небольшой цели. Возвращение в цикл. После кратковременной паузы запускается новый стрессовый сценарий, и цикл повторяется. Главный секрет системы в том, что игроки не осознают ее принципов. Они верят, что их страдания – это естественная часть жизни, а не спроектированный процесс. Каждый игрок, попадая в симуляцию, получает персонализированную цепочку событий. Эти цепочки базируются на основных сценариях системы, но адаптируется под эмоциональную и психологическую структуру игрока. Конфликты и проблемы встроены в эту структуру для активации максимального спектра эмоций. Пример. У игрока с сильным желанием достичь успеха создаются циклы, где успех кажется близким, но постоянно ускользает. Это вызывает чувство разочарования, мотивацию к новым действиям и мощный эмоциональный отклик. Сценарии симуляции часто маскируются под случайные события. Однако в действительности система подталкивает игрока к определенным ситуациям, заранее рассчитанным для максимального эффекта. Это создает иллюзию непредсказуемости жизни. Но в реальности все конфликты преднамеренно заложены в код симуляции. Пример. Случайная встреча с человеком, которая приводит к длительным последствиям, была запрограммирована системой для развития определенной сюжетной линии. Система реагирует на действия и эмоции игрока, корректируя сценарий. Если игрок избегает определенных ситуаций, симуляция может усилить конфликт, чтобы вынудить его столкнуться с проблемой. Это делается для того, чтобы игрок не выходил из заданных рамок эмоционального воздействия. Пример. Если игрок старается избежать конфронтации, система создает ситуации, где он неизбежно сталкивается с конфликтом, что вызывает у него стресс и раздражение. Одним из ключевых инструментов системы являются циклы, где игрок повторяет одни и те же проблемы. Это создает иллюзию, что он движется по жизни, хотя в реальности он застрял в одном и том же сценарии. Такие циклы требуют минимальных ресурсов симуляции, но обеспечивают стабильное извлечение эмоций. Пример. Человек, постоянно испытывающий неудачи в отношениях или бизнесе, может ощущать, что он просто неудачлив. Хотя в действительности это циклический сценарий, направленный на извлечение энергии через его разочарование и попытки исправить ситуацию. Если бы жизнь в симуляции была простой и лишенной проблем, игрок потерял бы интерес и мотивацию к действиям. Конфликты поддерживают его вовлеченность, создавая ощущение борьбы за лучшее будущее. Первым шагом к выходу из замкнутого цикла является осознание повторяемости событий. Циклы проблем и конфликтов – это ключевой инструмент симуляции для извлечения эмоций и поддержания контроля. Осознав их природу, вы сможете разрушить эти циклы и начать формировать новые сценарии, которые будут работать в вашу пользу. Это первый шаг к тому, чтобы взять под контроль свою реальность и перестать быть марионеткой системы. Одной из самых распространенных концепций, которая преподносится внутри симуляции, является идея уроков и испытаний. Нам внушают, что каждое событие, особенно негативное, необходимо для нашего развития. Это представление глубоко укоренено в философии, религии и общественном сознании, делая страдания кажущейся неизбежной частью пути к высшему развитию. Однако эта концепция является не более чем искусно созданным инструментом контроля. Например, потеря, разочарование, неудачи – все это преподносится как уроки, которые якобы должны чему-то вас научить. На самом деле эти циклы не приводят к развитию, а лишь усиливают эмоциональное напряжение и увеличивают отдачу энергии системе. Концепция испытаний построена на том, чтобы игрок считал свои страдания необходимыми для роста. Но если бы страдания действительно чему-то учили, многие люди не оставались бы в одних и тех же ситуациях десятилетиями. Система использует этот механизм, чтобы удерживать сознание игрока в постоянном напряжении и подавлять любые попытки выхода за рамки. Идея уроков дает игроку иллюзию, что его страдания имеют цель. Это позволяет системе избежать восстания или попыток сломать сценарий. Игрок не задает вопросов о справедливости или истинной природе событий, если он убежден, что это необходимо для его роста. Когда игрок считает свои испытания необходимыми, он принимает их и остается в рамках сценария. Это предотвращает попытки изменить ход событий или искать пути выхода из симуляции. Правда в том, что все уроки — это искусственно созданные сценарии, которые вырабатывают максимальную энергетическую отдачу. Система не заинтересована в твоем истинном развитии. Напротив, она хочет, чтобы ты оставался в рамках ее алгоритмов. Ты не научишься управлять симуляцией, просто следуя ее правилам. Поставь под сомнение все уроки и испытания. Спроси себя, действительно ли это страдание необходимо. Если да, то почему ты продолжаешь сталкиваться с одними и теми же проблемами? Понимание того, что страдание — это механизм системы, уже дает тебе силу над ними. Начни анализировать свои сценарии. Какие эмоции они вызывают? Что произойдет, если ты откажешься реагировать на них привычным образом? Это первый шаг к перепрограммированию своей реальности. Концепция уроков и испытаний – это не истина, а инструмент манипуляции. Настоящая свобода начинается там, где ты перестаешь реагировать на предопределенные сценарии и начинаешь создавать собственные. Ты не марионетка системы, у тебя есть выбор. И этот выбор начинается с осознания того, что ты можешь выйти за рамки. Симуляция, в которой ты находишься, создана так, чтобы убедить тебя, что все вокруг реально. Но что делает ее настолько убедительной? Это не просто случайное совпадение событий или удачный обман зрения. Все намного сложнее. Симуляция использует алгоритмы, чтобы обмануть твое сознание на глубоком уровне. Все, что ты видишь, слышишь, ощущаешь, это тщательно запрограммированная иллюзия. Алгоритмы рендеринга работают в реальном времени, создавая текстуры, звуки и даже запахи, чтобы поддерживать твой аватар в уверенности, что мир вокруг материален. Пример. Когда ты смотришь на горизонт или ощущаешь текстуру ткани, симуляция генерирует миллионы деталей, чтобы создать видимость правдоподобия. Но большинство этих деталей создается только в момент, когда ты обращаешь на них внимание. Твое восприятие времени – еще один инструмент симуляции. Алгоритмы создают иллюзию последовательности событий, чтобы поддерживать ощущение реальности. На самом деле время внутри симуляции – это гибкая структура, которая может ускоряться, замедляться или зацикливаться по желанию системы. Пример. Ты можешь заметить, что иногда время летит быстро, а иногда тянется бесконечно долго. Это результат изменений в алгоритмах управления временем. Система использует твое сознание как процессор для обработки ее алгоритмов. Вместо того, чтобы критически анализировать мир, ты воспринимаешь его как данность. Это позволяет системе работать экономно, задействуя минимальные ресурсы для контроля над тобой. Пример. Ты не задаешь вопросов о том, почему законы физики такие, какие они есть. Ты просто принимаешь их, потому что они всегда работают одинаково. Когда ты чувствуешь радость, страх или боль, твой мозг воспринимает это как подтверждение реальности. Эти эмоции закрепляют твою веру в то, что все вокруг действительно происходит. Пример. Если ты чувствуешь боль при падении, это создает убедительное доказательство того, что твое тело реально, даже если это всего лишь код. Первый шаг к осознанию иллюзии – это начать задавать вопросы о том, что тебя окружает. Почему предметы выглядят именно так? Почему они ведут себя по определенным законам? Эти вопросы помогают увидеть, что мир вокруг тебя – это результат работы алгоритмов, а не настоящая реальность. Симуляция работает на основе повторяющихся шаблонов. Наблюдай за повторяющимися сценариями в своей жизни и задавай себе вопрос, почему все происходит именно так. Начни практиковать осознанное внимание. Замечай мелочи, которые обычно игнорируешь. Текстуры, тени, поведение людей. Это поможет тебе увидеть рендеринг в реальном времени. Практическое задание. Увидь код симуляции. Шаг 1. Выбери любой аспект своей жизни, работа, отношения, привычки, и начни наблюдать за его повторяемостью. Какие элементы постоянно повторяются? Какие события выглядят как запрограммированные? Шаг 2. Проведи 10 минут в осознанном наблюдении за окружающим миром. Попытайся найти мелкие детали, которые могут быть незаметны на первый взгляд. Как выглядят текстуры? Как движутся люди? Есть ли странности в их поведении? Шаг 3. Начни сомневаться в том, что тебя окружает. Почему определенные вещи выглядят так, как они выглядят? Почему мир следует конкретным законам? Это поможет тебе начать осознавать, что все вокруг – результат работы системы. Иллюзия реальности – это фундаментальный инструмент контроля симуляции. Но как только ты начинаешь понимать, что мир вокруг тебя создан кодом, ты можешь начать менять его. Задавай вопросы, замечай детали и осознавай шаблоны, и ты сделаешь первый шаг к тому, чтобы увидеть настоящую природу этой реальности. Система накладывает фильтры на твое восприятие, чтобы ты не замечал странностей, багов и несоответствий. Эти фильтры делают реальность для тебя непререкаемо логичной и целостной, даже если она таковой не является. Пример. Когда ты видишь повторяющиеся события или случайные совпадения, ты списываешь это на совпадение, а не на сбой системы. Симуляция подавляет твои попытки анализировать происходящее на более глубоком уровне. Ты можешь задаваться вопросами, но система настроена так, чтобы отвлекать тебя от поиска ответов, создавая ложные объяснения или переключая твое внимание на другие события. Пример. Ты начинаешь задумываться о странностях в своей жизни, но сразу же сталкиваешься с чем-то, что требует твоего немедленного внимания. Рабочие задачи, семейные конфликты или неожиданные события. Когнитивные ограничения усиливаются через эмоциональные привязки. Система делает так, чтобы ты был вовлечен в свои сценарии эмоционально, что отвлекает тебя от анализа и поиска ответов. Пример. Вместо того, чтобы задуматься о природе своей реальности, ты фокусируешься на отношениях, карьерных проблемах или личных неудачах. Дежавю – это сигнал того, что твоя память временно соприкасается с информацией из других слоев твоей реальности. Эти моменты могут быть ключом к осознанию. Иногда ты можешь почувствовать, что мир вокруг тебя странен или искусственен. Это не иллюзия, это реакция твоего сознания на ограничения системы. Если ты читаешь это, значит, твои когнитивные ограничения уже начали давать сбой. Ты чувствуешь, что есть что-то большее, чем то, что тебе показывают. Как начать снимать ограничения? Замечай моменты, когда ты чувствуешь дежавю, видишь странности или ощущаешь, что тебя отвлекают. Это сигналы к тому, что система пытается скрыть от тебя правду. Стань внимательным к своим эмоциям и реакциям. Сценарии, вызывающие у тебя самые сильные эмоции, это места, где система извлекает из тебя больше всего энергии. Начни задавать вопросы о своей реальности. Почему все происходит именно так? Что могло бы быть иначе? Эти вопросы помогут тебе выйти за рамки ограничений и увидеть слабые места системы. Блокировка памяти и когнитивные ограничения – это основа контроля системы над тобой. Осознание этих механизмов – первый шаг к освобождению. Ты не просто аватар в этой симуляции. Ты сознание, способное увидеть за пределы ее границ. Чем больше ты осознаешь, тем меньше система способна контролировать тебя. Твой первый шаг на пути к освобождению – это отказ от бессмысленных страданий и осознанный контроль над собой. Система симуляции намеренно создает вокруг тебя множество ситуаций, которые вызывают негативные эмоции и переживания. Эти страдания – не результат твоих ошибок или неудач. Это инструмент системы, предназначенный для того, чтобы отвлекать тебя от осознания своей истинной природы. Когда ты начнешь осознавать, что каждое переживание – это часть заранее спланированного сценария, ты сможешь отделить себя от навязанных эмоций и ситуаций. Пример. Твое чувство вины за прошлые ошибки – это не более чем алгоритм, созданный для того, чтобы удерживать тебя в состоянии зацикленности. Осознание этого освобождает тебя от лишних переживаний и позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно. Чтобы перестать быть частью системы, ты должен научиться управлять своими эмоциями и реакциями. Это не значит подавлять эмоции, но важно не позволять системе манипулировать твоими чувствами. Техника отказа от бессмысленных страданий. Шаг 1. Отделение эмоций от сценариев. Когда ты сталкиваешься с негативной ситуацией, задай себе вопрос. Это действительно мое чувство? Или это реакция, навязанная сценарием? Практикуя этот подход, ты научишься замечать, как система провоцирует эмоции. Шаг 2. Выбор осознанного ответа. Вместо того, чтобы поддаваться первым импульсам, сделай паузу. Подумай, как ты хочешь реагировать. Эта осознанная пауза разрывает цепь автоматической реакции, позволяя тебе выйти за рамки сценария. Веди дневник, где фиксируй повторяющиеся ситуации, которые вызывают у тебя негативные эмоции. Анализируй, как часто эти ситуации повторяются и что их вызывает. Выбери одну повторяющуюся ситуацию, которая вызывает у тебя раздражение или гнев. При следующей встрече с ней сосредоточься на том, чтобы остаться спокойным. Представь, что ты наблюдатель, а не участник. Перед сном представь, что все негативные эмоции покидают твое тело, оставляя тебя свободным и легким. Это поможет снизить эмоциональную нагрузку и начать новый день с чистого сознания. Отказ от бессмысленных страданий – это первый шаг на пути к мастерству управления симуляцией. Осознав, что твое страдание – это лишь инструмент системы, ты можешь перестать быть ее марионеткой. Контролируя свои эмоции, ты начинаешь перехватывать управление своей реальностью. Этот первый шаг открывает перед тобой путь к более глубокому пониманию себя и симуляции. Запомни, твои страдания не нужны тебе, они нужны системе. Теперь ты это знаешь. Техника работы с негативными эмоциями. Негативные эмоции часто возникают из-за восприятия ситуации как безвыходной. Перестройте свое мышление. Задайте себе вопрос, как текущая ситуация может принести вам выгоду. Пример. Если вы столкнулись с провалом, вместо того, чтобы злиться, спросите, что я могу вынести из этого опыта, как это поможет мне улучшить свои сценарии. Попробуйте заменить негативную эмоцию на позитивную через фокус на конкретных действиях. Например, вместо страха выберите любопытство, вместо злости – понимание. В симуляции каждый сценарий – это предопределенная цепочка событий, основанная на ваших действиях, эмоциях и взаимодействиях с окружением. Однако система не так неизменна, как кажется. Вы можете влиять на ее алгоритмы и направлять сценарии в более благоприятное русло, если научитесь понимать их природу и использовать ее слабости. Каждый сценарий состоит из событий, которые логически связаны друг с другом. Ваша жизнь — это череда таких событий, просчитанных системой на основе ваших решений и алгоритмов симуляции. Пример. Вы получили предложение о новой работе. Это событие открывает целую ветвь возможных сценариев, таких как успех в новой должности, трудности адаптации или вовсе отказ от предложения. Ваши решения запускают определенные алгоритмы, которые создают сценарии. Однако из-за ограничений симуляции многие сценарии можно переписать, если вовремя вмешаться в их развитие. Симуляция создает параллельные слои реальности для каждого возможного исхода ваших действий. Ваше активное сознание остается в основном слое, но вы можете направлять сценарий так, чтобы из всех возможных ветвей выбрать наиболее выгодную. Каждый сценарий начинается с выбора. Если вы научитесь осознавать такие моменты, то сможете направлять события в желаемое русло. Пример. В спорной ситуации вместо привычной реакции, например, гнева, вы осознанно выбираете спокойствие. Это изменяет алгоритмы реакции NPC или игроков, запуская новый сценарий. Взаимодействие с NPC – ключевой инструмент изменения сценариев. Понимая, как они реагируют, вы можете создавать ситуации, которые изменяют развитие событий. Пример. Если вы хотите получить помощь от NPC, вы сначала взаимодействуете с ними, вызывая положительные эмоции, что приводит к запуску алгоритма сотрудничества. Система постоянно генерирует варианты событий. Вы можете создать альтернативный сценарий, который будет более выгоден для вас, просто изменив свои действия. Пример. Вместо того, чтобы сразу соглашаться на предложение, вы ведете дополнительные переговоры, что открывает новые возможности, которых изначально не было. Некоторые сценарии могут повторяться. Это указывает на то, что система не смогла просчитать выход за рамки текущего события. Это отличная возможность вмешаться и переписать его. Пример. Если вы постоянно сталкиваетесь с одними и теми же проблемами, попробуйте изменить свой подход. Это заставит систему пересчитать сценарий. Сценарий симуляции – это не неизменные ограничения, а возможности для изменений. Осознанное вмешательство в сценарии позволяет вам не только избегать негативных исходов, но и создавать более благоприятные события в своей жизни. Практикуясь в перепрограммировании, вы научитесь влиять на свою реальность и добиваться успеха, независимо от первоначального хода событий. Изучение слабости системы. Реальность, в которой ты существуешь, создана благодаря работе сложных алгоритмов, которые программируют каждую мельчайшую деталь твоего мира. Чтобы понять, как работает система, нужно осознать три ее ключевых механизма. Рендеринг объектов, управление временем и алгоритмы взаимодействий. Рендеринг — это процесс, с помощью которого симуляция рисует для тебя окружающий мир. Все, что ты видишь и чувствуешь, генерируется в реальном времени. Симуляция выделяет ресурсы только на те области, которые находятся в зоне твоего внимания. Все, что ты видишь, имеет высокую детализацию, но то, что за пределами твоего восприятия, рендерится с минимальным качеством или вовсе не существует до тех пор, пока ты не обратил на это внимание. Это помогает системе экономить ресурсы. Пример. Когда ты смотришь на дерево, оно выглядит детализированным. Но стоит тебе отвернуться, система минимизирует ресурсы, затраченные на его рендеринг, сохраняя их для других процессов. Каждый объект в симуляции имеет свой шаблон. Эти шаблоны включают внешний вид, физические свойства и взаимодействие. Например, вода выглядит текучей и отражающей, а камень твердым и неподвижным. Хотя оба объекта — это результат работы алгоритмов. Освещение в симуляции создается с помощью сложных расчетов, чтобы поддерживать иллюзию реального мира. Тени, блики и изменения света создаются алгоритмами, которые подстраиваются под твой угол обзора. Время в симуляции — это не линейный процесс, каким оно кажется. Это динамическая переменная, которая управляется кодом для создания сценариев. Алгоритмы времени синхронизируют события, чтобы создать иллюзию последовательности. День сменяется ночью, сезоны меняются, а твоя жизнь течет по определенным этапам. Пример. Если ты замечаешь, как часы идут быстрее или медленнее в зависимости от ситуации, это результат динамического управления циклами времени. Иногда ты можешь столкнуться с ощущением дня сурка, когда одно и то же событие повторяется снова и снова. Это признак сбоя алгоритма времени или попытка системы скорректировать сценарий. Такие петли можно использовать, чтобы углубиться в события и найти новые пути их развития. События, которые ты считаешь прошедшими, могут быть переписаны системой, чтобы подстроить твою реальность под текущие условия. Например, твои воспоминания могут быть изменены для согласования с новым сценарием. Симуляция, как и любая сложная система, не идеальна. Несмотря на то, что она создана метаконструкторами с невероятной точностью, слабые места есть, и их можно использовать в свою пользу. Эти баги или сбои проявляются в виде ошибок в алгоритмах, нестыковок в рендеринге или неожиданных событий. Баги — это ошибки или сбои в программных алгоритмах симуляции, которые могут приводить к аномалиям в реальности. Они возникают из-за, первое, перегрузка системы. Когда система перерасходует ресурсы на рендеринг, социальные взаимодействия или сложные сценарии. Второе — конфликты сценариев. Когда несколько сценариев пересекаются и вызывают противоречия. Третье — ошибки обновления. В моменты, когда система обновляет свои алгоритмы, могут возникать временные сбои. Четвертое — недостаточная детализация. В зонах или ситуациях, которые не требуют большого внимания игрока, система может допускать упрощения, что открывает возможности для манипуляции. Примеры слабых мест симуляции. Зоны с минимальной детализацией — это места, где система тратит минимальные ресурсы на рендеринг и просчет взаимодействий. Обычно это пустынные пространства, малопосещаемые локации или повторяющиеся объекты. Такие зоны легче взломать, так как система уделяет им меньше внимания. Например, можно использовать такие участки для подготовки важных действий или тренировок в манипуляции реальностью. Повторяющиеся сценарии. Когда система вынуждена повторять одни и те же события, она начинает допускать ошибки. Это может быть рутинная работа, постоянные маршруты или однотипные социальные взаимодействия. Осознанно участвуйте в таких сценариях, чтобы заметить паттерны, которые можно предсказать или изменить. Например, при повторении событий можно внести мелкие изменения, чтобы вызвать сбой. Сбой времени — моменты, когда система обновляет или синхронизирует алгоритмы времени, могут возникать разрывы или петли. Они часто проявляются как дежавю или странные совпадения. В такие моменты у вас больше возможностей для влияния на сценарий. Старайтесь заметить повторяющиеся циклы и использовать их для достижения своих целей. Эмоциональные перегрузки. Когда система сталкивается с интенсивными эмоциями, она может перераспределить ресурсы, чтобы обработать их. Это открывает возможности для создания событий, которые вам выгодны. Осознанно усиливайте свои эмоции в ключевых моментах, чтобы привлечь больше ресурсов системы к важным для вас сценариям. Ошибки в работе NPC. Иногда NPC ведут себя странно, повторяют однотипные фразы, не реагируют на ваши действия или совершают противоречивые поступки. Такие сбои можно использовать для проверки сценариев или как отвлекающий маневр для системы. Взаимодействие с глючными NPC может дать вам больше времени для манипуляций. Баги — Это ошибки в коде симуляции, которые нарушают нормальное функционирование системы. Примеры. Вещи, которые появляются или исчезают без видимой причины. Случайные совпадения, которые нарушают причинно-следственную связь. Люди или объекты, которые повторяют одни и те же действия. Гличи — это нарушения, которые возникают из-за сбоя алгоритмов симуляции. Сбои могут быть кратковременными, но они дают возможность понять, как работает система. Примеры. Застывание людей или объектов на месте. Неправильная последовательность событий, например, когда что-то происходит вне времени. Разговоры NPC, которые не соответствуют контексту. Баги и гличи — это ключ к пониманию работы симуляции и к возможности ее изменения. Чем лучше вы научитесь находить слабые места системы, тем больше у вас будет возможностей для создания реальности, которая работает в вашу пользу. Наблюдайте, экспериментируйте и учитесь использовать найденные аномалии для своей выгоды. Код — это основа всего, что ты видишь. То, что ты принимаешь за реальность, это не более чем результат работы программы. Если ты хочешь стать мастером симуляции, ты должен научиться видеть ее код, понимать структуру событий и выявлять уязвимости. Видеть код означает осознавать скрытую структуру симуляции, понимать закономерности и механизмы, стоящие за событиями, людьми и объектами в твоей персональной реальности. Это не буквальное визуальное восприятие строк программного кода, а способность замечать алгоритмы, стоящие за поведением NPC, развитием сценариев и распределением ресурсов. Когда ты научишься видеть код, ты начнешь воспринимать реальность как управляемую систему. Это знание позволит тебе предсказывать события, управлять NPC, перенаправлять ресурсы, избегать негативных сценариев. Что такое события и случайности в симуляции? События — это заранее прописанные сценарии, разворачивающиеся в твоей персональной реальности. Случайности — это не ошибки системы, а алгоритмически генерируемые элементы, создающие иллюзию спонтанности и непредсказуемости. И то, и другое — часть механизма симуляции, призванного управлять твоим поведением, реакциями и эмоциями. Однако любой игрок может научиться работать с этими элементами, изменяя их направление, усиливая позитивные эффекты и минимизируя негативные. Для этого важно понять, как симуляция встраивает события и случайности в твой сценарий. Сценарные события — это ключевые моменты, прописанные для развития твоей жизни в определенном направлении. Они могут быть большими, например, смена работы, значимые встречи, или мелкими, поломка техники, выигрыш в лотерее. Эти события запускаются алгоритмами на основе твоих выборов, эмоций и текущего сценария. Каждая случайность имеет скрытую цель. Даже мелкая ошибка, вроде забытого ключа или неожиданного звонка, это триггер, который активирует определенные сценарии или эмоциональные состояния. Если ты осознанно влияешь на события, симуляция может адаптировать случайности, чтобы компенсировать твои действия. Например, если ты обходишь препятствия, система может усложнить путь, добавив новые преграды. Как система реагирует на твои действия? Если ты активно вмешиваешься в сценарий, симуляция может адаптироваться, добавляя новые случайности. Это нормально. Чем больше ты влияешь на события, тем больше ресурсов система должна выделить на адаптацию. Когда ты осознанно работаешь с событиями, создавая позитивные случайности, симуляция начинает усиливать эти сценарии, чтобы поддерживать стабильность твоего эмоционального фона. Постоянное изменение реакции на негативные события ослабляет их влияние. Система перестает использовать эти триггеры, так как они больше не выполняют свою функцию. Когда игрок начинает осознавать свою реальность как симуляцию, система мгновенно реагирует на его действия. Это происходит потому, что осознание игроком своей роли и возможностей нарушает заранее запрограммированные алгоритмы, создает отклонения в сценариях и угрожает стабильности симуляции. Как только игрок начинает осознавать, что реальность — это симуляция, система пытается вернуть его в рамки. Это может проявляться в виде неожиданных трудностей, отвлекающих событий или создания иллюзии хаоса. Главная цель системы — поддерживать предопределенный порядок, чтобы максимально эффективно извлекать энергию из эмоций игроков. Любое отклонение от стандартного сценария угрожает стабильности симуляции. Система защищает свои алгоритмы от взлома, обновляя их или скрывая. Это похоже на антивирусное программное обеспечение, которое нейтрализует угрозы, исходящие от осознанных действий игрока. Система всегда будет пытаться адаптироваться к твоей осознанности, но это дает тебе преимущество. Чем больше она реагирует, тем больше у тебя возможностей для ее изучения и использования. Как перенаправлять ресурсы симуляции на себя? Симуляция — это система ограниченных ресурсов, которые динамически распределяются между игроками в зависимости от их действий, выборов и значимости для системы. Большинство игроков неосознанно позволяет системе минимально обслуживать их реальность, оставляя ресурсы для других задач. Однако осознанное вмешательство в алгоритмы распределения ресурсов может помочь вам перенаправить эти ресурсы на создание более насыщенной, яркой и успешной реальности для себя. Система выделяет ресурсы на основе трех основных факторов. Важность сценария для системы. Чем более значимы ваши действия для общей структуры симуляции, тем больше ресурсов будет направлено на поддержку вашей реальности. Сложность сценария. Чем более детализирован и насыщен ваш сценарий, тем больше вычислительных и энергетических ресурсов требуется для его поддержания. Активность игрока. Система реагирует на активных игроков, выделяя дополнительные ресурсы для обработки их действий и взаимодействий. Перенаправление ресурсов симуляции — это искусство управления своей реальностью. Чем лучше вы понимаете, как работает система, тем эффективнее вы сможете использовать ее алгоритмы для создания желаемых сценариев. В симуляции ты не один. Среди многочисленных NPC есть те, кто осознал реальность симуляции и начал действовать с пониманием ее принципов. Взаимодействие с такими осознанными игроками открывает доступ к новым возможностям, усиливает твое влияние на симуляцию и позволяет организовать коллективное воздействие на систему. Осознанные игроки не подчиняются шаблонам поведения, которые характерны для NPC. Их действия зачастую неожиданны, нелогичны с точки зрения системы или направлены на разрушение ее стандартных алгоритмов. Каждый осознанный игрок проходит свой уникальный путь, выявляя баги, уязвимости и скрытые механизмы симуляции. Коллективное взаимодействие осознанных игроков может создавать сильные резонансы, которые система не может игнорировать. Такие групповые атаки могут приводить к большим изменениям в сценариях и выделению дополнительных ресурсов. Симуляция активно следит за взаимодействиями игроков. Для эффективной работы с другими осознанными важно создать закрытые безопасные каналы связи, которые сложно отследить. Совместная работа должна быть направлена на конкретные цели, будь то изучение слабостей системы, создание новых сценариев или усиление влияния каждого из участников. У каждого осознанного игрока свои сильные стороны. Кто-то лучше анализирует, кто-то действует, а кто-то умеет вдохновлять. Определение ролей усиливает результативность работы. Симуляция может попытаться разделить осознанных игроков через создание конфликтов или устранение коммуникации. Будьте готовы к таким атакам. Некоторые NPC могут имитировать поведение осознанных игроков, чтобы ввести вас в заблуждение. Будьте внимательны к их мотивам и действиям. Коллективное влияние — это инструмент, который позволяет объединить усилия осознанных игроков для достижения значительных изменений в симуляции. Вместе группа осознанных сущностей может воздействовать на алгоритмы системы, перераспределяя ресурсы, создавая новые сценарии и выявляя уязвимости. Система симуляции настроена на управление индивидуальными игроками, но она испытывает сложности в обработке скоординированных действий группы. Коллективные намерения и действия могут создавать перегрузку в алгоритмах, приводя к багам, которые группа может использовать. Группа осознанных игроков может сформировать собственный слой реальности. Этот слой может быть более благоприятным и насыщенным ресурсами, чем индивидуальные сценарии каждого участника. Варианты нового существования за пределами симуляции. Когда ты полностью осознаешь природу симуляции, научишься управлять ею и в конечном итоге найдешь способ выйти за ее пределы, перед тобой откроются новые формы существования. Каждая из них предлагает уникальные возможности, вызовы и смысл. Это не просто освобождение от ограничений системы, а переход в новый уровень бытия, где ты сможешь использовать полученный опыт для дальнейшего развития. Твое путешествие начинается с одного простого факта. Ты узнал, что живешь в симуляции. Эта информация — не просто абстрактное знание. Это ключ к изменению всего, что тебя окружает. Впервые в своей жизни ты видишь за кулисы реальности. Ты можешь продолжать жить, подчиняясь правилам системы, но теперь ты знаешь, что есть другой путь. Тебе больше не нужно быть пассивным игроком, ограниченным ложной свободой. У тебя есть выбор — стать избранным, взять контроль над своей реальностью и выйти за рамки сценариев, навязанных системой. Система устроена так, чтобы усложнять твое пробуждение. Она создает препятствия, отвлекает и подавляет. Но если ты продолжишь путь, у тебя будет шанс не только улучшить свою реальность, но и раскрыть настоящие границы симуляции. Тебе нужно изучить, как работает симуляция, ее алгоритмы, баги, циклы и способы влияния на сценарии. Осознав принципы работы, ты начинаешь управлять своей персональной реальностью. Ты научишься направлять ресурсы системы на свои цели и обманывать ограничения. На этом этапе ты уже не просто участник. Ты становишься тем, кто меняет правила игры, используя слабости системы для достижения невозможного. Ты больше не зависишь от системы. Твои действия и мысли не определяются ее сценариями. Ты становишься избранным, который может управлять реальностью, создавать свои законы и, возможно, выйти за пределы симуляции. Теперь у тебя есть знания и у тебя есть путь. Вопрос лишь в одном — готов ли ты сделать первый шаг? Каждое твое действие, каждый выбор теперь будет определять не только твою реальность, но и твою свободу. Твоя борьба начинается сейчас. Взломай симуляцию и освободи себя.